Теперь она не переставала болтать. Она расспрашивала меня с нескрываемым любопытством о том, как выглядит зеленый, каков он по внешности и видела ли я его когда-нибудь. Я не могла его видеть, его не существует. Уже значительно слабее доказывала я, подчиняясь вполне авторитету моей спутницы. И тут же стала описывать его таким, каким он представлялся мне. Маленький, бесформенный, шарообразный. «Ну, нет», — спорила Ани, — «не такой он, неправда, а высокий, худой, костлявый, с лицом и видом человека. А руки у него длинные, как у обезьяны, и на голове рога, обязательно рога. И зовут его иногда лешим, иногда зеленым. Как странно, что ты сама этого не могла понять». Так говорила она, увлекая меня все дальше и дальше по лесной дорожке. Между тем атмосфера сгустилась еще темнее. Теперь уже положительно нечем было дышать. В лесу потемнело. Неожиданно зашумел он зловещим предгрозовым шумом. Внезапно поднялся вихрь и закружил листьями, мирно покоившимися с прошлой осени во мху и траве. Вдруг неожиданно ударил, словно из огромной гулкой боевой пушки выстрелил, гром. Громким раскатом прокатился он над лесом и, повторенный эхом, замер вдали. В ту же минуту, едва затих отдаленный рокот, ослепительная стрела молнии прорезала наступившую полутьму. «Ай!» — не своим голосом взвизгнула Ани. «Ай! Боюсь грозы, боюсь! Домой, домой!» Я взглянула на нее и не узнавала теперь в этой бледной, беспомощной девочке мою прекрасную царевну Мигуэль. Какое жалкое, перепуганное было у нее сейчас личико, и вся ее тонкая фигурка дрожала, как лист. «Люся, Люся!» — шептала она, судорожно сжимая мои пальцы и увлекая меня назад в ту сторону, где, по ее мнению, должна была быть лесная опушка. «Бежим же, бежим обратно, скорее!» Ее ужас перед грозою заразил и меня. Сколько раз бабушка, отец, тетя Муся убеждали меня не бояться грозы. Учили не прятаться под деревьями, поясняли причину гроз и уговаривали не пугаться грома, весь ужас которого заключается только в звуке, не приносящем вреда. Все это было забыто мною в минуту при виде испуганной, суетливой и плачущей Ани. Страх заразителен, и я это почувствовала сразу, когда вместе с Ани бросилась бежать. Новый зигзаг молнии, прорезавший ослепительным светом чащу, новый оглушительный удар грома, и хлынул дождь. И не дождь даже, а сильнейший ливень, страшный ливень, который когда-либо пришлось видеть мне до сих пор. Целые реки дождя лились теперь сверху, производя своеобразный шум, образуя мгновенно быстрый поток на том месте, где за несколько минут до этого находилась сухая лесная тропинка. В один миг мы были мокры до последней нитки, насквозь, и я, и они. Жалко и грустно было смотреть сейчас на нарядную, элегантную еще недавно фигурку моей спутницы. Голубое платье Ани превратилось в какое-то бесформенное тряпье. Тряпье это облепило со всех сторон тельце Ани, и теперь она странно напоминала мне жалкого, не оперившегося еще птенчика. Она вся дрожала, и плача тянула одно только слово жалобным, размягшим голоском. «Домой! Домой! Домой!» «Домой? Пойдем скорее домой!» — согласилась и я. Но ливень, лишь только мы вынырнули из-под дерева, служившего нам хоть некоторым незначительным прикрытием, так безжалостно стал хлестать по нашим головам и плечам, что мы снова бросились назад и прижались друг к другу, мокрые, дрожащие, встали снова под дерево, беспомощно опустив руки. «Мое платье, мои туфли!» — стонала они. «Но как я покажусь в таком виде на глаза папа?» Мне ее было смертельно жалко, но помочь делу я ничем не могла. Дождь лил по-прежнему, как из ведра. Зигзаги молний бегали по небу, бороздя его огненными змеями. Вдруг глаза мои заметили приближающуюся к нам издали фигуру. Это была маленького роста женщина, должно быть, очень старая, потому что шла она, сильно сгорбившись при ходьбе. В руке она держала небольшой узелок. Старушка приблизилась к дереву, под которым мы стояли с Ани, дрожа, как осиновые листья. Теперь мы могли ясно рассмотреть ее морщинистое лицо, высматривающее зорким проницательными глазами из-под опущенного капюшона непромокаемого плаща. «Ведьма! Смотри! Настоящая ведьма!» прошептала в страхе Ани, сжимая мои пальцы с такой силой, что я чуть не вскрикнула от боли. «Но почему ты думаешь?» Невольно переходя на «ты», так же тихо спросила я мою спутницу. «Достаточно взглянуть на нее!» Продолжала та и остановилась на полуфразе. Очевидно, и незнакомая старушка заметила нас, потому что направила свои стопы прямо к дереву. «Девоньки, малюточки, да как же вы одни сюда, в лес, в такую непогоду попали?» Пропела она ласковым певучим голосом, оглядывая нас с головы до ног своими зоркими, совсем еще молодыми глазами. «Небось, промокли до нитки, ишь, и платьице, и волоски, и обувь, все хоть выжми на вас!» Сокрушалась она, покачивая головою. «Мы до дождя пришли сюда, погулять пришли. Мы не знали, что такая гроза разразится». Храбро подняла я голос, в то время как они, с тем же выражением страха, смотрела на старушку большими испуганными глазами. «Бедняжки мои, капельки мои! Эка ведь угораздило вас так попасться!» — пела между тем старушка, гладя своей костлявой рукой то мою, то Анину голову. «Пойдемте со мною, детушки! Я вас у себя обогрею да обсушу, молоком напою, кстати, тепленьким, чтобы лихоманка-злодейка к вам не пристала, чтобы не заболели вы ненароком, голубочки мои бедные. А там Ванюшка, сынок мой, и домой вас отведет. Вы издалече ли? Не как из милого будете? Одна-то из вас ордынцева барышня, малюточка-то, мне знакома, сразу признала. А другая-то незнакомая. Кто будешь?» Перебегая взглядом с моего лица на Анина и обратно, пела старушка своим сдобным крестьянским говорком. «Угадала, бабушка. Я Люся Ордынцева, а она...» И я указала на свою спутницу. «Маленькая графиня де Аверн». «Графинюшка?» — высоко подняла брови старушка. «Да как же графинюшку-то без гувернантки в лес отпустили?» И она укоризненно закачала головою под кожаным капюшоном, из-под которого вбивались беспорядочные космы ее жидких седых волос. «Ну, девоньки, нечего вам под дождем прохлаждаться. К нам в лесную старушку пожалуйте!» Уже иным, — энергичным голосом заговорила она. «Ишь ведь, погодушка-то разгулялась! Вен такую-то погодку хороший хозяин пса домашнего, прости господи, на улицу не выпустит. Давайте же, рученьки, детки, и идем!» Тут незнакомка накинула свой узелок на руку повыше кисти и этой рукой взяла мои мокрые, дрожащие от холода пальцы. Другой рукой она схватила руку Ани, и под приливным дождем мы двинулись в путь. Мои туфли были наполнены водой и издавали хлюпающий звук при каждом шаге. Та же дождевая вода сбегала с моей головы, и неприятной холодной струей лилась мне за воротник платья. Холод и сырость проникали мне до костей. А тут еще тяжелое впечатление увеличивалось странным, непонятным мне явлением, которое я никак не могла разгадать. Узелок, привешенный с моей стороны на руке старухи, шевелился. Да, положительно шевелился. Я это заметила сразу. И из него вылетал какой-то странный звук. Не то писк, не то какое-то гоготанье, заглушенное, впрочем, шумом проливного дождя. Я взглянула на Ани. На ней лица не было. Очевидно, таинственный узелок привлек и ее внимание. Она казалась теперь еще больше испуганной и встревоженной, нежели прежде. «Это ведьма, уверяю тебя, убежим от нее скорее!» Переглянувшись за спиной старухи, трепещущим шепотом успела шепнуть мне моя маленькая спутница. Но о бегстве не могло быть теперь и речи. Незнакомка крепко-накрепко держала нас за руки своими цепкими сильными пальцами и безостановочно шагала вместе с нами, не разбирая дороги, по лужам и мокрой траве, держась тропинки, убегавшей вглубь леса. Прошло, по всей вероятности, около четверти часа упорной долгой ходьбы, пока мы не очутились перед покосившимся крылечком небольшой лесной избы старушки. Со всех сторон ее окружало чаще. Здесь, под густым навесом деревьев, как-то меньше чувствовались непогода и дождь. При нашем появлении дверь избушки внезапно широко растворилась, и на пороге ее показался очень высокий, худой человек с бледным лицом и костлявыми, длинными, как у обезьяны, руками. Ведь нужно же было так подойти обстоятельствам, что внешний облик этого человека как нельзя вернее отвечал высказанному недавно предположению Ани о внешности того, зеленого. Очевидно, одна и та же мысль молнией мелькнула в наших головах, моей и Аниной, когда мы переглянулись с нею полными страха и недоумения глазами. «Зеленый, сам зеленый», — прошептала чуть заметно, шевеля губками Ани, меняясь от страха в лице. «Входите, девочки, гостями будете!» Между тем, отнюдь не подозревавшая о нашем волнении, говорила самым радушным тоном старуха, пропуская нас в дверь. Мы вошли в небольшую, бедно обставленную, но чрезвычайно чистую горенку. По стенам ее шли лавки, как и в обыкновенной крестьянской избе. Стоял простой, грубо сколоченный, покрытый неказистой, домотканой скатертью стул. В переднем углу перед образами теплилась лампада. В противоположном углу ярко пылала печь. «Скидывайте же одежонку, девоньки, да сапожки тоже. Печка-то, небось, топится на славу. Как есть, обсушитесь. «Да к огню-то поближе садитесь, продрогли небось, а?» И, говоря это, старуха ловкими проворными руками стаскивала с нас платье и обувь, едва слежавшую от сырости с ног. Тут она подвинула к самому огню два табурета и посадила нас с Ани прямо перед дверцей огромной печи. Наше мокрое платье и обувь она развесила и разложила тут же перед огнем. И только чрезвычайной тщательностью, исполнив все это, она вместе с сыном, молчаливо наблюдавшим нас издали с порога комнаты, тусклыми, какими-то больными глазами, вышла из горницы, сказав, что принесет нам из кладовки хлеба и молока. Лишь только хозяева старушки скрылись за порогом, Ани вскочила со своего места и бросилась, быстро перебирая босыми ножками, к двери. Тут она живо наклонилась ухом к замочной скважине и стала внимательно слушать то, что говорилось в сенях, куда прошли только что старуха с сыном. Ее бледное лицо выражало сейчас самую отчаянную тревогу. Глаза, исполненные ужаса, косились на меня. «Подойди сюда, Люся, и слушай тоже!» Скорее угадала, нежели расслышала я ее взволнованный, прерывающийся шепот. «Чего ты боишься?» Так же тихо, в свою очередь, прошептала я. «Как чего?» «Зеленого боюсь и его матери, ведьмы». «Почему же ты думаешь, что они зеленый и ведьма?» Снова беззвучно проронила я мой вопрос. «Неужели тебе еще мало доказательств? А старухины глаза? Они так и бегают, так и горят. И в узелке у нее что-то копошилось и пищало. Что это было, как ты думаешь, Ани? Что это было? Как что? Неужели не догадываешься? Вот глупо это. Ребенок! Конечно, ребенок, которого ведьма унесла от родителей и крестьян из деревни для того, чтобы изжарить его и съесть. Изжарить и съесть? Ну да, чтобы сыну приготовить из него хороший ужин. Ведь ее сын зеленый. Ты заметила, какой он страшный и худой? Какие у него длинные обезьяньи руки? Он такой потому, что только пьет человеческую кровь и ест человеческое мясо, а его нелегко достать. И кушать зеленому приходится поэтому не очень-то часто. Вот почему он... Тише, тише, слышишь? Они о чем-то говорят. Схватив Ани за руку и замирая у двери, произнесла я, чуть слышно, едва двигая от волнения губами. Действительно, голоса, притихшие было в сенях, заговорили снова. Кажется, первая начала старуха. Ей отвечал глухой, надтреснутый голос. Очевидно, тот, кого мы принимали за зеленого, был не совсем здоров. «Легче ли тебе, Ванюша, нынче?» — спрашивала старуха. «Как будто легче, маменька, только слабость такая, что и сказать не могу. С голоду, что ли, все животики подвело». «Еще бы, голубь мой, трое суток не емши, и доктору показаться не пожелал. А живот-то дело такое, что запускать его нельзя, хуже будет. Ну да, слава тебе, Господи, боль хоть прошла. А насчет еды ты не сумлевайся. Такой я тебе супец нынче изготовлю, чтоб пальчики оближешь, Ванечка. Может, похлебаешь, так и совсем отойдет живот-то. Отогреется горяченьким-то. У тебя нож-то оточен ли? Жаль их попусту тупым-то мучить. Тоже чей твари живые. В остром-то резать куда легче. Отточил, маменька, на медне еще. То-то хорошо, сынок. Так давай их сюда. Зарежем обеих в раз поскорееча. Парных-то не больно, ладно, варить да жарить. Пусть потом малость полежать. к ужину все равно поспеют. А теперь тащи нож-то, а я сейчас их обеих доставлю тебе. Затаив дыхание, с остановившимся сердцем, с помутившимся взором, слушала я этот разговор, доносившийся до нас из-за плотно закрытой двери. Теперь последние сомнения исчезли с последними же надеждами. Ани была совершенно права. Зеленый и ведьма приготовились нас зарезать, чтобы сварить из нас суп на ужин наголодавшемуся и прихваривающему зеленому. Я подняла глаза на Ани. Ее лицо было бело, как белое известь стены, а зрачки от ужаса разлились во всю ширину глаз. Рот приоткрылся, готовый испустить вопль. И вот он раздался. Этот неожиданный, дикий и пронзительный вопль, заглушивший, казалось, и свист ветра, и шум ливня за окном. С выпученными глазами и перекошенным от страха лицом Ани дико кричала отчаянным пронзительным голосом на всю сторожку: «Спасите! Помогите! Зарезать хотят! Зарезать! Помогите! Спасите!» Зараженная ее ужасом, я вторила ей в паническом страхе: «Спасите! Помогите! А-а-а!» С шумом распахнулась дверь горницы, и стремительно, как молоденькая, вбежала к нам старуха. За нею ее сын. В одной руке он держал большой кухонный нож, в другой, за лапки головами вниз, двух молодых курочек, отчаянно кудавтавших и трепещущих у него в руке. И сразу нам с Ани все стало понятным и ясным. И нож, и пленные курочки, обреченные на близкую гибель, и побуждение наших случайных хозяев. Страх, панический ужас и испуг сменились неподдающимся описанию глубочайшим смущением. Не знаю, как должна была чувствовать себя Ани, но что касается меня, то жгучий стыд охватил полымем всю мою маленькую душу.